Сол обнаружил направленный на него изучающий взгляд Ха. И то ли адаптация к реальности прошла не очень удачно, то ли скитания по кровавым вероятностным закоулкам отразились на психике Сола, не понравился ему взгляд Ха. Очень не понравился. И обрушил Сол на демона поток ругани, вполне, возможно, совершенно незаслуженный. «Что ты на меня смотришь? Наблюдаешь, как эксперимент идет? Я копаюсь в крови и дерьме, а вы меня изучаете. Как тогда прикидывались? А самим просто надо было свести меня с ума. Что вам надо сейчас? Сколько вы еще будете мою кровь пить? Вы вот кто настоящие вампиры. Вы сосете мою кровь, мой мозг, мою энергию». Ален, сидевший за рулем, ни на секунду не отвлекся от управления машины. Ха ничего не ответил. Не издав ни единого звука, он просто отвернулся. Внутри у Сола все кипело. Ему хотелось обвинять, драться, даже убивать. Кого убивать, да это не до конца ясно. К счастью или наоборот, запас сил явно не совпадал с напором распиравших Сола эмоций. И не Ален с Ха выкачивали из него энергию, а долгое многочасовое копание в вероятностных линиях, перебор сюжетов, призванных стать всего лишь домовой завесой. На вероятностном полигоне Сол прокручивал такие странные варианты, как попытка угона пассажирского самолета, бегство зайцем на иностранном торговом судне, похищение полицейского патрульного вертолета и бегство на нем через границу с Мексикой. Если предположения опекунов были верны, и пророки мирового зла действительно улавливают все сигналы, то голова у них должна пойти кругом. Хотя это у него Соло голова всего одна. У них голов много, могут выделять по пророку на вариант, и тогда раскусить его очень и очень быстро. Еще одна беда заключалась в том, что природное любопытство не позволяло Солу ограничиваться лишь узкоэгоистическими изысканиями. Нет-нет, да и заглядывал он в самые далекие места земного шара, где его зоркое пророческое око успевало увидеть возможные непорядки. Толчком к проявлению этого любопытства послужила мысль, что теперь уж ему не удастся предотвратить падение ливийской атомной бомбы на Египет. Трагедия и идиотизм его положения заключалась в том, что он предвидел катастрофы, был в состоянии предотвратить их, но не мог. Находясь в бегах, Сол действительно чувствовал себя преступником. Но его вина была не в том, что он сделал, вернее, в чем подозревался. Его вина заключалась в вынужденном бездействии. Не зная, как выпутаться из собственных проблем, Сол обрекал на гибель тысячи невинных людей. Оставалась слабенькая надежда, что какой-нибудь другой пророк мирового добра предскажет будущие бедствия и добьется их предотвращения. Но Сол уже понял, насколько мизерно число пророков по сравнению с количеством бедствий. Бывало так, что небольшие, если можно так выразиться, камерные трагедии ужасали намного сильнее, чем катастрофы масштабные, с многими тысячами жертв. Во время одного из сеансов ясновидения пророческий взгляд Сола занесло в Юго-Восточную Африку. В граничащем с Угандой районе Кении Сол зарегистрировал 44 погибших. В предсказании фигурировали слова «пассажиры автобуса». «Автомобильная катастрофа», — подумал Сол, и его огрубевший и почти потерявший способность к сопереживанию взгляд двинулся дальше. Но что-то его остановило. Сам, не понимая, что это ему даст, кроме неприятных впечатлений,